Омские плотники, печники, столяры, местные землемеры, учителя — вот кто были консультантами созидателей заповедника. А еще провинциальные священники, в те поры еще отверженные от общества, еще не заседавшие в президиумах в качестве обязательных свадебных генералов, но преисполненные скромного жертвенного достоинства и понимания своего трудного долга, но и с иерархами православия, и с историками русской церкви, и со знатоками церковного зодчества немало довелось общаться хранителю и его музейной пастве в уже давние, вовсе не церковные времена страны, и кипы епархиальных ведомостей перелопачивать, не говоря уже о расшифровке полустертых временем записей в хрониках, летописях и даже амбарных книгах, сохранившихся от бытия древней святогорской обители. Иначе как бы возможно было поднять из руин монастырь, стены храма, братский корпус, несколько часовен возвести на раскопанных фундаментах? А начальство, руководство, да, и в его адрес создатели духовного лукоморья совершенно искренне говорили благодарственные слова и по праздникам, и в будни. Грешин Семен Степанович водил он доброе знакомство с некоторыми портократами из Пушкинских гор, Пскова и обеих столиц, приятельствовал кое с кем из держателей власти крупного калибра. И не в том дело, что без их подписей и резолюций было и вправду немыслимо в те годы хоть что-либо сдвинуть с места. Эти люди сами к нему тянулись. Сами они, ухитрявшиеся в отравляющем душу взваре партийных установок и в жестоких тисках своих должностей, оставаться не просто живыми людьми, но русскими людьми. Именно низовые трудяги района и области сердцами своими чуяли, что самая заветная в их жизни вершина — не мрачно-серое громадное здание, взгроможденное на один из московских холмов у старой площади, а Синичья гора. Вершина, на которой покоится поэт, осененная русской святостью вершина, потому и помогали они хранителю, как могли и чем могли. Да, чуть не забыл упомянуть еще один его грех — тесные связи с милитаристскими кругами, упорно грубую военную силу. Особенно выразительны эти связи и этот упор проявлялись после летних праздниц, после того, как по тропам, паркам, чащам и полянам заповедника за 1-2 дня прокатывалось стотысячное людское множество. Земля Лукоморья напоминала в такие дни морской берег после отлива. Настолько замусоривалась она по завершению многолюдных торжеств. Тут ни музейные работники, ни все добровольные местные помощники, вместе взятые, не справились бы своими силами с этой санобработкой поместья и угодий. И каждый год в июне и в ноябре, в санитарный месяц межсезонья, на расчистку Авгиевых конюшен приезжал батальон «Юный Гераклов» из десантной части, которая квартировала тогда в одном из недальних райцентров. Прошу прощения у ЦРУ за столь запоздалую информацию. Для заповедника бесценная подмога, для ребят же в беретах и тельняшках именины сердца, почище разрешенной самоволки. Тут тебе и вольная воля, ибо майор затем не углядит, а сержант побежал по старым адресам, и почти что игральная для разминки молодых крепких мускулов работенка на чистейшем воздухе среди сказочной красоты. Тут тебе и харч намного веселее казенного выпадает, и девчата всякие рядом шмыгают. Жизнь, а не казарма. А уж в страшном, погибельном августе 87-го, когда по области пронесся сокрушительный ураган с беспрерывными ливнями, когда в заповедных рощах и парках ужасали взор завалы бурелома, тогда-то этим десантникам пришлось спираться во всю мощь своих натренированных и упругих тел с утра до ночи неделю подряд. Трудно себе представить, как бы в том бедствии обошлось без них Святогорье. Помню домового в те дни, потерянного, придавленного несчастьем. Ах, ребята, «За что ж нам такое наказание-то, Боже?» — горестно причитал он, ковыляя в резиновых сапогах по залитым водой тропам, глядя, как солдаты в невероятной натуге волокут громадный ствол рухнувшего реликтового дерева, одного из многих погибших. И пустой рукав хранителя казался надломленным крылом какой-то крупной птицы, тоже сбитой наземь ураганом. Но и он, потерявший на войне руку старый воин, добром своей щедрой души щедро платил юным парням десантных мундиров за их участие в трудах на Пушкинской Ниве. Он сам, что очень нечасто случалось, даже если гости бывали весьма высокопоставленными, сам становился экскурсоводом для этих своих крепкоруких и плечистых помощников, не шибко расположенных, конечно, к погружению в дела давно минувших дней. Молодежь ведь на то и молодежь, чтобы жить больше днем сегодняшним, да о завтрашнем думать немного. Но хранитель, водя их по музейным зданиям, паркам и рощам, находил для юных воинов такие слова, такой ключ в рассказах о поэте его времени, что ребята внимали ему поистине, как зачарованы. И ежедневная муштра, и физическая усталость, и вся та муть, что давит молодые души и тела в мире казармы и уставов, все это оставляло их, пусть и ненадолго, сменяясь волшебством любви и красоты. И лишь об одном беспокоился Семен Степанович, чтобы сапогами по паркету не сильно грохали. «Не забыть мне одной его лекции на пленэре для десантников. Иду от городища Воронич к Михайловскому по лесной тропе, и уже на подходе к усадьбе слышу где-то за деревьями многоголосый взрыв молодого хохота. Пошел на шум и вижу». На полянке сидят или полулежат в различных античных позах десятка три солдат, а в центре полянки, окруженной ими, возвышается Гейченко и нечто им повествует, жестикулируя так, что пустой его рукав уже кажется крылом во всю мощь работающего ветряка. И доносятся до слуха такие его слова. А в увольнительную, ребята, его отсюда никто не отпускал. Это вам тут нынче привольно, вроде развлечения. А ему тут иной день тошнее было, чем вам на губе. Вот так-то. И вдруг монолог домового оборвался. Его не просто прервал, а, можно сказать, заглушил могутный богатырский храп, раздавшийся на краю полянки. Это один из солдатиков, притомившийся от трудов праведных, разомлел на июньском воздухе после весьма калорийного, не по-армейски обеда, да и закимарил, выводя носом и разинутым ртом оглушительная рулада из вечного гимна во славу древнего бога Морфея. Хранитель смолк и стал выискивать глазами того, кто прервал его рассказ. Встрепенулись и слушатели, ожидая, видимо, что старик разгневается. Мгновенно вскочил на ноги молодец и женский погон и двинулся к нарушителю дисциплины. Но седовласый оратор придержал его своей единственной рукой и сам подошел к спящему. Все замерли. И тут старик, склонившись над храпящим солдатиком, вдруг засвистел. Да, вывел свистом несколько коленец какой-то замысловатой мелодии. И храп тут же оборвался, хотя спящий, совсем по-детски почмокав губами, продолжал сладко посапывать. Семен Степанович с немалой для однорукого ловкостью скинул с себя пиджак и бережно прикрыл им лежащего паренька. А потом, торжествующе оглядывая аудиторию, ошеломленную таким мастерством прекращения храпа, заключил. «Вот так, сынки, учитесь, пока я жив. Этот способ со своих солдатских лет знали». И тихо, но почти приказным тоном сказал сержанту. «Ты вот что, возьми-ка сенца из того стажка. Этот обалдуй прямо на сыром улегся. Не дай бог застудится, земля-то еще не совсем прогрелась, так что подложи ему сенца». И снова, воцарившись в центре поляны, продолжал свое повествование о Пушкине. Вот так почтенные академисты, винящие ныне хранителя во множестве грехов, ставящие ему в строку и это, военное лыко. Вы опять-таки правы, он и на армию опирался. А еще вернее будет сказать так. Он опирался на все и на всех, в ком и в чем видел любовь к Пушкину, и возможность поддержки и помощи своему многотрудному делу. Он знал, что дело это — воссоздание мира самого народного поэта, потому-то опорой ему действительно стал весь народ, от узких специалистов-исследователей до сельского плотника, до солдата. Следовать же только одной какой-либо научно-реставрационной теории, исповедовать лишь один только взгляд на пушкинское наследие из множества возможных, ограничивать возрождение всенародной святыни какими бы то ни было установками тех или иных школ или направлений, такая стезя была не для него. Она означала бы, что поэта нужно еще раз запаковывать в определенный мундир, а от мундиров Александр Сергеевич настрадался еще при жизни, да и после смерти тоже. Идти путем внешне безупречной ученой строгости в деле созидания духовного гнезда для сохранения памяти о самом вдохновенном художнике России, главный творец Лукоморья не мог по сути своей природной, по призванию.